инициатор, и все об этом знают. Именно поэтому в наше время дорого ее покупают. Все тайное становится явным, рано или поздно всем придется скопытиться. И останутся после тебя недопитые американо с окурками в пепельнице. Я помню, как мне говорила учительница, что из меня ничего не получится. Те, кто учились отлично, они, блядь, до сих пор учатся. Мои сумки пятерки, хотя я учился на тройке. Был не самым красивым ребенком, а сейчас вроде ничего такое. Во всяком случае, так говорят. А про меня дохуя говорят. Большую часть нагло выдумывают и пиздят, но мне как-то не грустно. В жизни все относительно, нет хорошего, нет плохого, все приблизительно. Мое лицо на баночке колы не значит, что я всю жизнь буду любить ее. Чё хочу, думаю, чё хочу, говорю. Взрастишь, если ты не тупица. Я просто живой пример того, что самому можно чего-то добиться. У кого что болит, тот о том и пиздит. Высокие намерения с высокомерием путать не надо, я не эстрада. Всё заебало, меня всё заебало. Даже в зеркале собственное ебало, и то заебало. Всё заебало, меня всё заебало. Даже в зеркале собственное ебало.